Марии все стало ясно. Кто виноват? Модельное агентство? Она сама? Почему не разузнала поточнее, что за ужин ей предстоит? Да нет, никто не виноват. Ни агентство, ни она, ни араб. Просто вся эта механика устроена именно так, а не иначе. Внезапно она ощутила нестерпимое желание оказаться в Бразилии. Дома, рядом с матерью. Она вспомнила, как на пляже Майлсон говорил ей, что за ночь меньше $300 не берут. Тогда ей показалось это забавным. А сейчас она с предельной ясностью поняла, у нее никого нет. Ей не с кем посоветоваться. Она абсолютно одна в чужом городе. И все ее 22 года относительно счастливой жизни никак не помогут ей решить, каков должен быть правильный ответ. Налейте мне, пожалуйста, еще вина. Мария, к несказанному удивлению араба, расплакалась. А в нем боязнь скандала боролась с присущим каждому мужчине желанием защитить девушку. И потому он растерялся, не зная, что делать. Хотел подозвать официанта и попросить счет. Но Мария остановила его. «Подождите. Налейте мне еще и дайте немного поплакать». И она вспомнила мальчика, который спросил, нет ли у нее лишней ручки, и другого мальчика, с которым целовалась, не разжимая губ, и о том, как радостно было ей оказаться в Рио-де-Жанейро, и мужчин, которые только брали, ничего не давая взамен, и о том, сколько любви и страсти растеряла она на своем не таком уж долгом пути. Араб тем временем разглядывал картину Хуана Миро, столик, где любил сиживать Федерико Феллини, гардеробщицу, принимавшую пальто посетителей, этих самых посетителей, входивших и выходивших. «Ты разве не знала?» «Еще вина, пожалуйста», — сквозь еще не просохшие слезы ответила Мария. И, наконец, казалось, прошла целая вечность, Мария нарушила молчание. «Так ты говоришь, 1000 франков!» И собственный голос показался ей чужим. «Да», — ответил араб, уже жалея о своем предложении. «Но мне ни в коем случае не хотелось бы, чтобы...» «Расплатись! Выпьем у тебя в номере!» И снова не узнала себя. До этой минуты она была воспитанная, нежная, веселая девушка, никогда не разговаривавшая с посторонними в таком тоне. Похоже, что девушка эта сгинула в никуда. Перед Марией открылось иное бытие, где дринк стоит 1000 франков, а если перевести в более универсальную валюту, долларов примерно 600. И все было в точности так, как и предполагалось. Она пошла с арабом в его номер, выпила шампанского, мгновенно и сильно опьянела, легла с ним, дождалась, когда он получит оргазм, даже не подумав притвориться, что сама тоже испытала хоть какие-то приятные ощущения. Приняла душ в отделанной мрамором ванной, взяла деньги и позволила себе вернуться домой на такси. Потом рухнула в постель и заснула, как убитая. Запись в дневнике Марии, сделанная на следующий день. Я помню все, кроме той минуты, когда приняла решение. Забавно. Ни малейшего чувства вины. Раньше я всегда считала, что женщинам, торгующим собой, жизнь просто не оставила никакого выбора. А теперь вижу, что это не так. Я могла сказать «да», могла ответить «нет». Никто ни к чему меня не принуждал, ничего не навязывал. Я иду по улице, всматриваясь в лица прохожих, думаю... А они выбрали себе судьбу сами? Мне нисколько не жалко себя.